на Народном славянском радио звучит статья «Христианская масленица». Часть первая. История появления. До XVI века в народе праздновалась Камоедица, посвященная встрече весны и приуроченная ко дню весеннего равноденствия, дню начала астрономической весны. А с принятием христианства это христианская праздничная неделя, когда можно есть все, кроме мяса, впоследствии переименованное в Масленицу. С принятием христианства Масленица стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков. Дата Масленицы стала меняться каждый год, выпадая то на конец февраля, то на начало марта. Произошло наслоение и смешение традиций. Славянский народ очень любил Масленицу, поэтому христианская религия приспособилась к этому древнему славянскому празднику и внесла в него свои добавления. Масленицу стали называть по-разному: Масленица, Масляная неделя, Сырная неделя, Честная Масленица, Широкая Масленица. В христианском варианте Масленица начинается в понедельник и длится неделю. В некоторых местах к встрече Масленицы готовились еще с субботы предыдущей недели и называли ее «Малая Масленица». В Калужской губернии, заранее начиная печь блины, хозяйка посылала ребятишек лет 8-10 встречать Масленицу. Давала блин, с которым они скакали верхом на ухвате или кочерге по огороду и кричали: «Прощай, зима сопливая, приходи, лето красное, саху, барану и пахать пойду». С субботы начинали праздновать Малую Масленку и кое-где во Владимирской губернии. Детвора бегала по деревне и собирала старые лапти. Потом встречали возвращающихся с покупками из города или с базара и спрашивали: «Везешь ли Масленицу?» Если отвечали «нет», то били их лаптями. Утром и вечером, садясь за стол, обязательно приглашали души умерших родственников разделить семейную трапезу. А поэтому со стола не сбирают. Остатки вечерней трапезы оставляют на столе до утра вместе с посудой и ложками, прикрыв все это концами скатерти. Воскресенье перед Масленицей называлось «Мясное». В этот день было принято ходить в гости к родственникам, друзьям, соседям, есть мясное и приглашать на Масленицу. Говорили: заговляюсь на сыр да на масло. В течение всей Масленицы люди ходят друг к другу в гости и посещают гуляния. Вся праздничная неделя делится на два периода – узкая Масленица и широкая Масленица. Узкая Масленица – первые три дня – понедельник, вторник и среда. Широкая Масленица – это четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращаются и начинается широкая Масленица. В народе каждый день Масленицы имеет свое название. Встреча Масленицы. Понедельник. В этот день начинается узкая Масленица. Утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери. Вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривались время и место гуляний. Определялся состав гостей. К этому дню достраивались снежные горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших. В понедельник же из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которые насаживали на кол и возили в санях по улицам. Вторник. Заигрыши. Во второй день масленичной недели начинаются народные гуляния. Например, катание в лошадиной упряжке, на санях с горы. Часто устраивают массовые представления, где главными персонажами являются Петрушка и масленичный дед. По традиции, именно в день, именуемый заигрышем, юноши присматривают себе будущих невест, а молодые красавицы строят глазки приглянувшемуся парню. Среда. Лакомки. Этот день не зря назвали лакомки, ведь именно на третий день масленичной недели можно объедаться блинами, сколько влезет. По старой традиции в этот день теща приглашает зятьев за стол, на котором полно блинов и блинчиков с разными начинками. Отсюда и пошло выражение «к теще на блины». В этот день теща демонстрирует свое расположение мужу своей дочери. Кроме зятя, теща приглашала и других гостей. Четверг. Разгуляй. С этого дня начиналась широкая масленица. Хозяйственные работы прекращаются, празднования разворачиваются во всю ширь. Народ предается всевозможным потехам, устраиваются катания на лошадях, кулачные бои, различные соревнования, и все это сопровождается масленичными песнями. Главное действие в четверг – штурм и дальнейший захват снежного городка. Смысл широкого четверга – это выплеск накопившейся за зиму негативной энергии, разрешение различных конфликтов между людьми и демонстрация своего мастерства в боях и соревнованиях. Пятница. Тещины вечерки. В этот день с ответным визитом теща приходила в гости к зятю. Блины в этот раз пекла дочь, жена зятя. При этом, по традиции, тещи должны с вечера передать зятьям ингредиенты для приготовления масленичных угощений, а зятья, в свою очередь, должны проставить сливочное масло и мешочек гречки. Теща приходила в гости со своими родственниками и подругами. Зять должен был продемонстрировать свое расположение тещи и ее близким. Суббота. Заловкины посиделки. В субботу невестка приглашала родственников мужа к себе в гости. Если заловки, сестры мужа, были не замужем, то невестка приглашала в гости и своих незамужних подруг. Если сестры мужа были замужем, то невестка приглашала в гости только замужнюю родню. Воскресенье. Проводы. Прощенный день. Воскресенье – это время массовых гуляний и прощания с зимой. Кроме этого, стало принято в этот день навещать друзей и родственников и просить прощения друг у друга, если обидели кого словами или действиями. Прощенное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище. В конце праздника торжественно сжигали чучело масленицы. В костер с горящим чучелом иногда бросали и традиционную поминальную пищу – блины, яйца, лепешки. Полученный пепел рассыпали по полям, чтобы урожай был большим. В некоторых областях России также существует традиция бросания в костер специальных масленичных кукол, с которыми уходили все невзгоды. Обрядовые действия празднования Масленицы были направлены на то, чтобы зимние тяготы закончились и наступила весна, а за ней теплое лето с обильными хлебами. В XIX – начале XX века в праздновании Масленицы на первый план вышли элементы развлекательного характера. Прощание с Масленицей совершалось в первый день Великого Поста – чистый понедельник. На Народном славянском радио звучала статья «Христианская масленица».